И тут пришел Сиддхартха. Тяжело быть писателем в России. Необходимо с серьезным лицом рассуждать о судьбах человечества. Начнешь литературно валять дурака, и тебя распнут за девальвацию звания почетного. Но, как я уже сказал, с позиции «писатель» я взял самоотвод, а значит, есть в этой книге места для совершеннейшей дури, основанной, тем не менее, на реальном факте, подчерпнутом мной из экскурсии по Бангкоку. Просьба визуализировать следующий текст и погрузиться в прекрасный мир социально защищенных наших предков, если верить Дарвину. Это важный текст, в конце которого вы поймете, почему я предвижу апокалипсис и инвестирую в гречку и керосин. Беда пришла откуда не ждали, хотя кино про это уже было. Итак, слушаю я тайского гида и вот что узнаю. По словам местного гражданина, у обезьян, работающих в кокосовых колхозах на благо человечества, как выяснилось, повышенная социальная защищенность. Хозяин имеет право эксплуатировать особей в возрасте от 4 до 12 лет. После 12 лет государство платит каждому нашему предку пенсию. 30 тысяч рублей на наши деньги, между прочим, платит, я так понимаю, доверителю, хотя не уточнил. И самое главное, нельзя, чтобы одна обезьяна собирала в день более 1000 кокосов. Я тут на богомерской йоге вот о чем подумал. Представим себе, что гид сказал правду. Меня, как человека практичного, стала интересовать технология. Начнем с нормы, в 1000 кокосов. Возьмем кокосовый колхоз дедушки Ху. У него 30 обезьян. Допустим, молитвой и электрошоком он не дает им всем разбежаться. Допустим, при помощи доброго слова и легкого пинка палкой по жопе он научит их всех собирать кокосы и приносить в искомый сарай. В это я верю. Но что происходит с правилом 1000 кокосов в день? Кто, сука, считает? Дедушка Ху? Нахрена ему это нужно? Он капиталист-эксплуататор. Сама обезьяна Шима, которая прочла об этом, подписывая контракт? Отложим эту версию. Остается дедушка Су, инспектор комиссии по защите прав обезьян. Он ходит по колхозу и считает, сколько кокосов собрала каждая мартышка. Я даже верю, что дедушка Су – Альберт Эйнштейн и в своих подсчетах следит сразу за всеми 30 тружениками. Рабочая версия. И вот представим. Дедушка Су заметил, что мартышка Шима собрала 1000 кокосов, и сволочь собирается собрать 1001. Что он делает? Правильно, сообщает об этом дедушке Ху. Тот бьет Шиму по жопе палкой. Шима, мягко сказать, в недоумении. Целый год ее били палкой по жопе, чтобы она собирала кокосы. Что вдруг опять? Она, разумеется, начинает собирать быстрее. Все злятся. Она получает по жопе еще 50 раз. И, наконец, догоняет, что кокосы более собирать не нужно. И так неделю подряд. Ее обезьяний мозг пытается выстроить логическую цепочку. Интересно же, почему это в какой-то момент дедушка Ху лупит меня палкой, чтобы я прекратила собирать кокосы? Может, у него психоз? Может, после заката кокосы киснут? Шима изобретает солнечные часы, мало ли, до 5 рабочий день, термометры, мало ли, после 25 Цельсия отбой, и всякие другие закономерности, так как психически здоровая обезьяна не догадается, что все дело в том, что ее защищает профсоюз. Но хрен с ним. Шима тоже Эйнштейн, она поняла, в чем дело. Через пару месяцев научилась считать до 1000. Сама дает палкой по жопе всем, кто в школе не ходил на алгебру. А после 1000-го кокоса идет курить бамбук в прямом смысле этого слова или читать Маркса. В это я верю, но совершенно не ясно, что происходит с возрастными ограничениями. Как мы помним, работать обезьяна может с 4 лет. У меня живое после детокса воображения. Итак, утро. Все обезьяны построились, как алкаши в операции «И». «Ну что, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать?» — говорит дедушка Ху. «Я!» — пищит маленькая Сима, дочка Шимы, и немедленно получает палкой по жопе. Дедушка Ху помнит дни рождения всех обезьян и знает, что Симе 4 года только через 2 месяца. А значит, ей пока работать антигуманно. Но объяснить это можно только «Вы угадали, палкой по жопе». Шиме обидно. Она целыми днями собирает кокосы, а дочка курит бамбук. Но Шима знает, дедушка Ху в конец съехал, и лучше вопросов лишних не задавать, так как не очень понятно, что у него в голове. Через 2 месяца на построении Сими вручают торт со свечками, все поют хэппи бёздей, инспектор Су проверяет Сими на ID и торжественно вручает трудовую книжку. Сима ни хрена не понимает, собирается книжку тоже скурить, но в этот момент, да-да, получает палкой по жопе. Она привыкла, что это означает «не собирай кокосы». А тут раз, смена парадигмы, Теперь это означает «собирай кокосы». На осознание уходит пара месяцев, а жопа не бетонная. И даже в это я верю. Да, дедушки Су и Ху помнят, кто когда родился. Да, обезьяна мгновенно допирает, что детство кончилось в Welcome to the Club. Да, Сима Лобачевский тут же учится считать до 1000. Все так и происходит. Но, черт возьми, а с наступлением пенсионного возраста что? Я еще глотнул сок из лопухов и опять представил. Осень. Дедушка Ху продал кокосы. Купил балалайку и пьет целыми днями, пока Шима, Сима и остальные работники собирают кокосы, а дети курят бамбук. И тут Сиддхартха тыкает его в глаз, мол, дедушка Ху, а помнишь ли ты, какой сегодня день? День моего перерождения в жабу? Нет, старый дурак, сегодня день рождения Шимы. Ура, я куплю ей банан. Себе купи банан, о позор нирваны, Шиме сегодня 12 лет. Что же ты раньше молчал? Я же без ее пенсии останусь. Дедушка Ху мчит в колхоз, берет палку, ну и, в общем, вы поняли. Шима пересчитывает кокосы и понимает, что старый совсем обкурился, и ей до 1999 кокосов. Продолжает собирать. Дедушка Ху в ярости, и палку не отпускает. Жопа Шиме подсказывает, что надо идти курить бамбук, а завтра дедушка вернется в разум. Ей, конечно, внутренний голос подсказывает. Шима забыла про контракт, где бананом по песку было написано 12 лет и вали с пляжа. Но Шима голос не слушает. Так продолжается месяц. Знаете, я даже верю, что Шима помнит о дембеле и ровно в день рождения вешает перчатки на гвоздь или пишет донос на дедушку Ху, если тот пытается забыть про пенсию. Более того, я верю, что потом Шима раз в месяц подписывает ведомости за себя. Дедушка Ху получает бабло, тратит на нее и балалайки, и все счастливы. И Шима не сбегает в лес, так как любит дедушку Ху, и вся эта безумная машина по производству кокосов работает. Но вот что меня реально беспокоит. Вся Азия заполнена пенсионерами-мартышками, которые умеют считать до 1000. Знают свой день рождения, умеют стучать в комиссию по защите обезьян, знают величие власти палки по жопе, и все буквально изнывают от безделья. К чему это приведет? Точно, к восстанию обезьян. Пока мы тут выбираем Путина или Ксению Собчак, боимся искусственного интеллекта и прочей робототехники, где-то в глубине кокосовых колхозов зреет бунт обезьян-пенсионеров. Как вы понимаете, они нам не простят ничего. Готовьтесь. Закупайте мачете и соль. Нам всем конец. Все вышесказанное, кроме фразы экскурсовода, бред, доведенного детоксом до исступления борца за свободу людей. Но истина где-то рядом.